Глава 27. Дмитрий. «Ты умеешь фокусы показывать?» – спрашивает Юля у Коли, чтобы отвлечь. «Я вот мечтаю научиться, и все никак. Неумеха, представляешь?» Мелкий взмахи ручонками делает, что-то ей показывая, и объясняя на своем тарабарском. Она, на удивление, его понимает, оживленно поддерживает диалог. Колька вообще не догоняет, что сейчас произойдет. Юля повторяет движение в воздухе, не касаясь руками ничего, только делает вид, что пытается игрушку его поймать. Асептика и антисептика, по ее словам, первоочередны. Даже мастерство медика не играет такой роли. Именно поэтому я стою за ее спиной и держу предварительно вымытыми по локти руками шприц с набранными в него лекарствами. Ассистент натуральный. Юля носит с собой препараты на все случаи жизни. Но перед тем, как сделать инъекцию, она созвонилась со знакомым педиатром, обсудила дозировку. У мелкого ноги покрылись красной апельсиновой коркой. Он плакал, пытался чесать, а самое главное, дыхание стало тяжелым. Мой меньшенький батька от Бога. Ощущаю толчок в бок. Юля локтем подает знак, что пора. Дальше начинается магия. Самое, что ни на есть натуральное. Она взмахом руки отвлекает малого, тянется к его ушку, достает крошечный кораблик, сделанный из бумаги, и в этот момент вводит лекарство в его бедро. У нее не то что племянника. Меня удается ввести в заблуждение. Только когда она мне в руку вкладывает использованный расходник, понимаю, дело сделано. «Ничего себе, как ты меня научил, здорово! Коленька, ты это видел? Можно я всем расскажу?» Произносит она с восторгом, подхватывая Колю на руки. «Ты маг и чародей? Признавайся!» Пока я вдупляю, когда она успела, мелкий виснет на шее у Юли, смеясь от того, что она щекочет его животик. «Пошли свечки на торте задувать. Ты ведь мне поможешь? Марьяну с собой позовем». Она так легко к нему подход нашла, что диву даюсь. У меня с этим проблемы. Остаюсь с племянниками только в экстренных ситуациях. Так сложилось, что дети для меня ассоциируются с трудностями. Когда Серега родился, мне было 12. С того момента мое детство закончилось. Да все нахрен закончилось. Сначала он орал ночи напролет, лишив меня сна. А позднее и свобода тоже закончилась. Куда бы я ни шел, надо было малого с собой брать. В магазин, с друзьями гулять, все одно. Только на занятия боксом мама его со мной не пускала. От этого они стали самым любимым времяпрепровождением. Школу прогуливал, зависая в зале до вечера. А когда родителей не стало, так и вовсе. Все вокруг брата завертелось. Со спортом пришлось завязать, потому что денег особых он не приносил. Следующим примером того, что цветы жизни зачастую с шипами, стал залет Серого с Машей. Оба еще без мозгов, но с ребенком. Их постоянные ссоры никак не мотивируют заводить себе клумбу. Большая любовь превратилась в нечто поганое. Маша вечно в слезах, и брат на взводе или в смятении. В общем, отцом я быть не стремлюсь. Внутренней потребности в детях не ощущаю. Для утоления чувств отцовских у меня есть Серега и Руслан. Во время ужина с внутренней дрожью смотрю на то, как Коля пытается руками рвать кусок торта, который ему как бы нельзя, после вытирая их о скатерть. Ну, точно в отца пошел, вредитель. «Не расстраивайся», — бормочет малышка Марьяна, глядя на то, как я хмурюсь. «Он еще маленький. На нее невозможно смотреть без улыбки. Сама-то ниже ростом, чем он. Надо отдать должное, в плане поведения она образцовая. На такую, возможно, и я был бы согласен». «Мне завтра в 10 надо быть в больнице, у нас плановую перенесли с четверга», наклонившись ко мне, произносит Юля. «Я думал, ты свободна на 2 дня. Мы с ней видимся очень мало. Предыдущие 2 недели мне почти каждый день приходилось быть в отъездах. Хороший юрист мобилен всегда. В рамках одного региона карьерный рост невелик, командировки неизбежны. А Юля и вовсе пропадала в больнице с утра до утра. Я вчера на работу к 9 приехала. Задержалась немного, нужно было кое-что сделать. Девочки прикрыли». «Час? Ты всего на час задержалась. А ты за них смены стоишь». Ее тяга к работе порой раздражает. «С Евгением Павловичем Марина в смену не встанет. Вернее, он с ней. Она в прошлый раз нам пожелала хорошей смены. О, боги! Ну чего ты смеешься? Примета плохая, а он суеверный. Перчатки надеваем с ним всегда с левой руки, иначе он орёт так, что стены трясутся. Кстати, сработало. У нас лапароскопия планировалась, а у мужчины несколько язв порвалось на желудке». Краил его Жене 3,5 часа. Остался с кулачок по итогу, зато целый. «Что-то я опять спать хочу». Юля зевает, утыкаясь лицом, прикрытым ладонью мне в плечо. «Тебе очень идут белые рубашки. Необычно хорош в них». Чувствую, как ее губы целуют, словно ткань не разделяет их с моей кожей. «Я утром тебя отвезу домой, если нужно, затем на работу. При всех преимуществах дома оставаться проще в квартире. Ездить каждый раз утомительно». Девочки вместе убирают со стола, параллельно обсуждая недавно найденную на Алтае подземную пещеру, в которой обитают неизученные микроорганизмы. Саяра Юле фото показывает. Откуда они эту хрень узнают, можно только догадываться. Руслан мне подмигивает, кивая головой в их сторону, дескать, нашли друг друга странные люди. Пока я душ перед сном принимаю, Юля засыпает. Мне остается только уложить ее спящую себе на грудь. Пропускаю через пальцы ее волосы. За последнее время они хорошо отросли. Мягкие и потрясающе пахнущие. Она вся такая, когда не включает защиту. Как так вышло, что в прошлый раз я не понял этого, не прочувствовал, ума не приложу. Но сейчас доходит, что впустую время теряю. Зря теряю, бессмысленно. Не успеваю крепко уснуть, как вздрагиваю. Крик Юли проносится эхом по комнате. Во сне она до боли стискивает пальцами мое плечо, продолжая плакать. Тянусь к светильнику. В рассеянном свете отчетливо видно, как ее плечи содрогаются. Конечности пробивает так, словно судорога их сводит. Обхватываю ее щеки ладонями, стараюсь привести в чувство. Несколько секунд трясу, после чего она замирает. Дыхание, которое только что было тяжелым, обрывается. Ее глаза распахиваются. Я вижу в них столько всего. Потрясение, ужас, печаль, дикий страх. «Юль, малышка, что-то приснилось?» Глажу по щеке, убирая с нее прядь сбившихся волос. «Где-то болит?» На мой вопрос она никак не реагирует. Молчит. Долго молчит. Кажется, что ответа вовсе не будет. Эмоции в ее взгляде настолько остры, что полосуют грудную клетку. Наконец-то появляется осознанность. Она отрицательно качает головой, крепко поджав губы. «Я...» — рвано вздыхает. Дышит ртом, облизывает сухие губы таким же языком. Прикладывает свою ладонь к груди. Кладу свою сверху, ощущая, как гулко бешено стучит ее сердце. «Солнышко мое, что приснилось? Часто бывает такое?» Провожу большим пальцем по ее нижней губе. Не бывало горячее. Не обращая на меня внимания, Юля ладонями закрывает лицо. Горестно вздыхает и шепчет. «Боже, пожалуйста, забери меня или отпусти». Понять смысл ее слов не успеваю. В дверь начинает стучать. Открыв, вижу на пороге Руслана. «Что-то случилось?» Юля кричала. «Помощь нужна?» Быстро ему объясняю, что все нормально, приснился кошмар. Но когда закрываю дверь и оборачиваюсь, Юли уже нет на постели. Нахожу ее в душе, стоящей под струями ледяной воды. Скидываю с себя вещи и подхожу к ней, заключая в плотное кольцо объятий. К своей груди прижимаю. Мне остро, просто критически необходимо знать, что с ней происходит.